Думаешь, захочет? Как спросить? Часть вторая. 20 тысяч долларов, которые Мамаев обещал перевести реабилитационному центру ДОКа еще 3 дня назад, на счет центра так и не поступили. Это давало мне право использовать добытую для Мамаева информацию по своему усмотрению, так что мне было с чем идти к Бурову. Я позвонил ему в офис сразу после разговора с артистом и попросил референта сообщить господину Бурову, что господин Пастухов из агентства МХ+ просит принять его по срочному делу. Он записал мой телефон и обещал перезвонить. Я с большим интересом ждал звонка. Как бы ни отреагировал на мою просьбу Буров, это сказало бы о многом. Он мог меня вообще не принять. Он мог назначить встречу недельки эдак через 2, так как рабочее время президента Народного банка расписано по минутам. 8:15. Я подъехал к зданию Народного банка. Это было одно из монструальных сооружений, поднявшихся над крышами старой Москвы в последние годы. По своей амбициозности оно вполне могло соперничать со зданиями «Газпрома» или «Лукойла». Их точно бы выперло из-под земной коры чудовищным давлением магмы, бешеной энергией огромных денег. Как вычурные сталинские высотки в 50-е годы, как безликие кварталы хрущевок в 60-е, как стекляшки нового Арбата в брежневские 70-е, так и сейчас. Эти монстры утверждали приход новых времен. Молодых, беспощадных, веселых, наглых. И вдруг что-то толкнуло меня в сердце. Здесь, на площадке перед Народным банком, фраза Калмыкова «Он из тех, кто играет по-крупному» наполнилась новым смыслом. В 8:20 я вошел в банк. Из утренней, набирающей суматошные обороты Москвы, перенесся в гулкость огромного пустого холла, в царство мрамора и тонированного стекла, в стерильность кондиционированного воздуха, которым дышат лишь посвященные, причастные. На вахте меня уже ждал референт Бурова, безликий молодой клерк в черном костюме и черном галстуке. «Причастный». Охранник в черной униформе, вооруженный австрийским компактным пистолетом-пулеметом «Штайер», учтиво попросил меня выложить из карманов металлические предметы и пройти через арку металлодетектора. Второй также учтиво попросил открыть кейс. В кейсе не было ничего, кроме старой папки с оттиснутыми на обложке регистрационными номерами, грифом «Совершенно секретно» и штампом «Хранить вечно». Эту папку дал мне генерал-лейтенант Лазарев после очень трудного для него разговора. «Следуйте за мной», — предложил референт. Скоростной лифт вознес нас неизвестно на какой этаж. На выходе из лифта дежурили еще 2 охранника, тоже со штейерами. Референт повел меня к приемной, находившейся в торце коридора за высокой двустворчатой дубовой дверью с начищенными до блеска медными дворцовыми ручками. Но до этих царских врат не довел, а открыл пластиковой карточкой неприметную боковую дверь. «Прошу». Это было что-то вроде гостиной или курительной, с низким черным столом на белом ковре, с черными кожаными креслами и диванами вдоль стен. На белых стенах висели старинные гравюры, все больше морские сражения. «Господин Буров очень занят, будьте кратки», — предупредил меня референт таким тоном, каким разговаривают с докучливыми просителями. «У вас 12 минут». «Это у него 12 минут», — нахально ответствовал я, «а у меня времени, хоть жопой ешь». Он боком, как курица, посмотрел на меня и скрылся за дверью, которая вела, вероятно, в кабинет президента. Я ожидал, что он доложит обо мне и пригласит войти, но вместо этого из-за двери донесся высокий, как бы захлебывающийся хохоток, дверь распахнулась, и появился сам господин Буров, весело топорща длинные, закрученные в стрелки усы, и с высоты своего роста, глядя на меня наглыми, смеющимися глазами. «Доброе утро, Сергей Сергеевич! Сидите, сидите!» — — проговорил он высоким и словно бы насмешливым тенорком и протянул руку, для чего ему пришлось наклониться. — Приятно в такое утро встретить человека, у которого времени хоть жопой ешь. Замечательно. Про себя я этого сказать не могу.